— Это вы убили отца? — Нет, — спокойно, почти весело ответил Лесли. — Тогда отправитесь домой к жене. В самом худшем случае немного задержитесь. Она вас простит, как и нас, за то, что нагнали на вас страху. Как ни странно, тон Джорджа успокоил Лесли, и он даже не отреагировал на обидный намек. Он бодро вошел в полицейский участок, но вдруг заметил, что Джорджа нет рядом, и принялся озираться по сторонам. Инспектор беседовал с мальчиком, облаченным в школьную форму. «Мой сын», — объяснил он, догоняя своего подопечного, — «он надеется, что я смогу отвезти его домой. У меня кончается рабочий день». «О, тогда послушайте». Лесли оживился, и глаза его заблестели. «Мне очень не хочется задерживать вас. Я могу прийти в другое время». «Молодцом!» Джордж одобрительно похлопал его по плечу. «Так держать, и все будет в порядке. При непременном условии, конечно, что вы говорите нам правду. Пошли нам на третий этаж». Увы, налогоплательщики не обеспечили нас лифтом. Доминик наблюдал, как они поднимаются по лестнице и исчезают за углом. Возможно ли, что все уже кончилось? Лесли Армиджер не похож на убийцу, хотя кто знает, как должен выглядеть убийца. И все же Лесли не похож на душегуба. Некой потаенной мятежной частицей своего естества Доминик поневоле отождествлял себя с теми, кто по стечению обстоятельств оказался в беде, кого заслуженно или незаслуженно поймали в сети, загнали в угол сплоченные фаланги законопослушных граждан, чувствовал в себе демона и трепетал, понимая, что сила лукавого беспредельная. Он не мог не отдать хотя бы талику своего сострадания преследуемым, ведь и он мог очутиться на их месте, и, что еще ужаснее, дичью мог стать другой человек, бесконечно дорогой Доминику, безоглядно любимый ими. Это могла быть Китти. Впрочем, Доминик отнюдь не радовался тому, что сейчас в роли дичи был молодой бедолага в дорогом, но поношенном костюме, с вымученной улыбкой и настороженным взглядом. Он устыдился охватившего его чувства облегчения и поспешил укрыться от любопытного, хотя и дружелюбного взгляда дежурного сержанта. Выйдя на улицу, Доминик очутился в безликом сентябрьском мире, на который вот-вот опустятся сумерки, и уселся на одной из скамеек в палисаднике, чтобы дождаться отца. Тут-то он и увидел красную Кармангиа, которая грациозно свернула с дороги и остановилась возле телеги старьёвщика. Распахнулась дверца, и показались длинные стройные ноги Китти. Сердце Доминика словно перевернулось в груди и сделалось таким огромным, что казалось, вот-вот вырвется наружу. С несвойственной ей медлительностью Китти закрыла дверцу машины и опасливо побрела по бетонной площадке ко входу в участок. По мере приближения поступь ее делалась все медленнее, и в нескольких ярдах от ступени крыльца Китти остановилась, ломая руки. Было видно, что она терзается сомнениями. Она посмотрела по сторонам, собираясь силами, и тут вдруг увидела Доминика, неподвижно сидевшего на краешке деревянной скамейки и судорожно прижимавшего к себе портфель. Ее глаза радостно вспыхнули, но Доминик боялся верить своему счастью, ведь она считает его просто случайным знакомым. Да и вспомнит ли ту давнюю встречу? Но в глазах Китти появился волшебный огонек. По лицу скользнула тусклая улыбка, тотчас сменившаяся выражением страха и тревоги. Китти подошла к Доминику, и он вскочил. Сердце колотилось так громко, что он едва расслышал ее первые слова. «Доминик, как я рада тебя видеть!»